Глава 35. Райден. Вот уж не думал, что семейная жизнь окажется безумно сложной штукой, где каждое мое действие станет напоминать шаг по минному полю, которое непременно нужно пересечь, чтобы добраться до сердца избранницы, доказать ей свою серьезность не болтовней, а поступками. И нет, это не желание моей пары, а собственное внутреннее убеждение, что я лопухнулся в начале знакомства и поэтому должен непременно реабилитироваться теперь. И что самое веселое, завышенные требования — это не просто моя инициатива, а жесткое требование Серого, который ужом вокруг серебрянки вьется. А хитропопая малышка с безумно привлекательной серебристой шкуркой и умильной мордочкой забавно его в этом поддерживает. Мия же вообще никаких требований мне не выказывает, даже не просит ничего для себя. А любую мелочь, знак внимания, простой подарок воспринимает как драгоценность и сотню раз благодарит и безмерно радуется. Стоит же ее о чем-то попросить. Она так старается сделать все четко и аккуратно, будто экзамен сдает. И очень боится разочаровать, обидеть или ошибиться, отчего сердце щемит. Маленькая, стеснительная и безумно ранимая. Она очень часто напряжена, потому что не дает себе отдыха, старается все моментально схватывать, запоминать и очень нервничает, если что-то выбивает ее из колеи. Особенно, если есть посторонние. Моя волчица не любит толпы, шума, сюрпризов, неожиданных известий и незваных гостей. Она не асоциальна, просто воспитание дало плоды, и моя пара — жуткая скромница с синдромом отличницы и перфекционистки. Уверен, мне понадобится не один год, чтобы доказать ей, что ничего сверхъестественного от нее никто, в том числе я, не ждет и не требует, что любые живые существа имеют право ошибаться, обижаться, отказываться что-то делать, да просто отдыхать и бездействовать, если совсем нет настроя. И болеть им можно, а иногда даже нужно». И быть слабой — это не преступление, а возможность позволить своему мужчине побыть подольше рядом, проявить себя, дать побаловать любимую женщину и позаботиться о ее потребностях. У Мии четкий пунктик на то, что она с изъяном, не идеальная. И боюсь, что это мои слова, произнесенные в день похорон ее отца, слишком ярко отложились в ее умненькой, симпатичной головке. Каждый раз ругаю себя, вот только исправить прошлое уже не могу. Но непременно изменю будущее, хотя моя истинная очень упряма, и переубедить ее станет архисложной задачей. Но ничего, прорвемся. Она у меня умница, и я обязательно ей это докажу. А еще Мия до безумия очаровательна. Я с ума схожу лишь от одного ее дивного аромата, насыщающего каждый уголок нашего дома. Единственное место, где еще можно держать мысли в узде, а не грезить наяву, — это моя спальня, куда я ее не позвал. Не потому что не хочу. Хочу. Очень хочу. Безумно. До умопомрачения, до сбитых на тренировках костяшек пальцев, до счесанных клыков. Но не делаю этого, запрещаю себе. Сдерживаю желание и перестраховываюсь, потому что не уверен, что контроль не лопнет в самый неподходящий момент, и я ее не напугаю своим собственническим инстинктом. Естественно, я бы не набросился в полном понимании этого слова, но зацеловал бы так, что ни одного местечка на теле не осталось обделенным. Потому что она безумно милая, невозможно сладкая, идеально ладная и магически притягательная. Вся моя. Одна единственная. От темно-русой макушки до миниатюрных пальчиков ног. Кошмар. Кажется, у меня уже навязчивая идея сформировалась. Обнимать мою девочку столько, сколько захочу, и так долго, пока не прогонит. но в мечтах она лишь улыбается и прижимается теснее, требуя не останавливаться. Оттого и грежу уже наяву, а ночами спать не могу и вновь пропадаю в спортзале, вымещая бушующую в теле энергию на снарядах. Ведь каждый день, каждый час, каждую минуту, что мы проводим вместе, я словно хожу по канату, натянутому над котлом с кипящим маслом, и стараюсь сдержать инстинкты. До чесотки хочу прикоснуться к своей истинной, не только к ее округлому животику, где подрастает наш сын, но и к нежному овалу лица, манящим сахарным губам, острым плечиком, прямой спине. Черт! Вот уж точно обострение прогрессирует, и навязчивые идеи кружат голову. Но страх оттолкнуть малышку надежно держит за горло. Нельзя ее пугать. Она и так натерпелась достаточно, чтобы еще приставание одержимого ею мужа выносить. Знаю одно. Первый шаг сам не сделаю. Предоставлю выбор жене. Буду ждать ее хода столько, сколько понадобится, надеясь, что со временем она начнет воспринимать меня не как чужака, а как своего мужчину, которому не побоится доверить не только тело, но и душу. Кого не станет бояться и когда-нибудь сможет полюбить. Испытываю ли я страх, что такой момент не наступит? Когда думаю об этом, то да, однозначно. И очень сильный, потому что Амилия уже доказала всем, кроме себя, а особенно мне, что она очень сильная и выносливая оборотница, и если захочет, сможет исправить любую ситуацию. И даже истинного отодвинет в сторону, отринув всепоглощающие чувства к нему. И вот это мой самый жуткий кошмар — увидеть в ее глазах пустоту. 2 недели пролетают незаметно, и это 2 самые лучшие недели в моей жизни, когда я дышу полной грудью, наслаждаюсь каждой минутой, проведенной со своей красавицей, и верю, что их станет в 1000 раз больше. Приняв утром освежающий душ, потому что снова практически не спал, околошматил грушу в спортзале, переодеваюсь в чистые штаны и майку и тихонько спускаюсь вниз, чтобы приготовить жене завтрак. Хочется устроить сюрприз. Сегодня я дал Зане, оборотнице, помогающей по хозяйству, выходной, и решил весь день провести с Мией только вдвоем, наплевав на дела, которые никогда не заканчиваются. Даже Бетом пригрозил, что хвосты накручу, если вдруг кто-то сунется. Моя пара с каждым новым днем все больше округляется, становясь до одыре слаще и слаще. Но чаще устает, хотя по привычке старается это скрыть. Вот я и надумал устроить нам день лени и ничего не делания. Будем просто валяться на диване, есть разные вкусности, разговаривать, смотреть фильмы и общаться с нашим еще не родившимся малышом. Идея — фантастика. Но начать стоит с правильного питания. Недолго думая, достаю кастрюлю и наливаю молока, чтобы вскипятить. В планах овсянка. Обычная овсянка без прикрас, рецепт приготовления, который выпытал вчера у Заны. Нет, готовить я, конечно же, умею. Кое-что. Яичницу, к примеру, могу в 10 разных вариаций изобразить, смотря что еще под рукой в этот момент найдется. Суп сварю легко, куриный точно, а вот с овсянкой проблемы. Мало того, что она внешним видом не впечатляет сильно, так я ее вкус на дух не переношу, еще с детства. Меня всегда миг выручал. Пока родители не видели, братишка перекладывал вязкую гадость в свою тарелку. А я за это его какао выпивал, которое тот ненавидел. Классное было время, веселое. Стараюсь действовать четко по инструкции, которая записана на листочке, а попутно варю себе кофе. Так сказать, хочу подсластить горькую пилюлю нормальной едой, точнее, напитком. Все же у нас намечается совместный завтрак, а эта каша — любимое блюдо жены. Потому и я стану ее сегодня есть без кривляний. Главное, чтобы Мия никогда не догадалась, какой это с моей стороны подвиг». Сонная красавица появляется, когда липкое нечто оказывается на тарелках, И я посыпаю его свежей малиной, одновременно украшая и делая чуть более съедобной для своего желудка. «Привет!» Дарю теплую улыбку малышке, мысленно представляя, как сжимаю ее в объятиях и долго-долго целую. «Доброе утро!» Отвечает она нежно и удивленно рассматривает мое кулинарное творчество. «Сам приготовил?» «Да. Решил провести этот день только вдвоем и начал его с твоего любимого блюда. Растягиваю широкую улыбку. Ты не против?» Смотрю в голубые, как небо, глаза и хочу в них утонуть. Моя женщина идеальна. Особенно вот такая, чуть взлохмаченная, немного заспанная и одетая, как капуста. Мия — оборотница. Но, как недавно узнал, жуткая мерзлячка. Потому всегда одета и интересненько. Вот и сейчас на ней очень широкие спортивные штаны и футболка, а сверху теплый махровый халат. «Нет, очень рада». Кивает она с таким видом, что я ей верю, а душа моментально расправляет крылья. «Тебе чем-нибудь помочь?» Оглядывается кругом. Отказываюсь и усаживаю ее на стул. «Не, хочу за тобой поухаживать». Приоткрываю будущие планы, отчего жена распахивает свои большие глаза еще шире. «Так ты ешь, а я нам чай заварю и присоединюсь». «Хорошо», — соглашается сразу. Не знаю еще точно, поскольку моя девочка очень скрытная, но либо она не любит спорить и отстаивать свою точку зрения, либо просто старается сделать мне приятное и сгладить углы в общении. Я же надеюсь, что со временем смогу ее раскусить до конца. Не хочу, чтобы она поступала так только потому, что думает, я должна. Краем глаза, наблюдая за своим сокровищем, быстро организую напитки и присоединяюсь к жене. «И как?» Киваю на жуткое нечто и зачерпываю первую ложку. «Очень вкусно!» — улыбается в ответ. «Отлично!» Выдыхаю и, скрипя сердце, пробую гадкую гадость. «Мия!» Мой вопль пугает даже меня. «Перестань, сейчас же!» Отнимаю у девушки столовый прибор и тарелку, стараясь сделать все аккуратно, чтобы не тревожить еще больше, а сам матерю себя последними словами. Только такой идиот, как я, мог перепутать сахарную пудру и крахмал. Полный трындец. «Прости, милая, я болван, не умеющий готовить даже такую гадость». Не выдерживая, выкидываю в помойное ведро кашу вместе со всей посудой. Любое напоминание о провале совместного завтрака бесит. «Не страшно». Улыбается она открыто. Присматриваюсь, совершенно не расстроилась. «Я все равно ее не люблю», — хихикает жена, прикрывая рот ладошкой. «Не понял». Ответ ошарашивает, и я зависаю, забывая злиться. «Но ты же каждое утро ее ела. Мне Зана говорила». На что Мия пожимает плечами и просто добивает. «Ты сам рассказывал, что твои родители тебя ей кормили очень часто, и она полезна для ребенка, а твоя помощница поддакивала. А раз надо...» Не договаривает, но мне это и не нужно. Дьявол. Я же еще много чего болтал. «А сейчас, когда эта несъедобная отрава была в твоей тарелке, почему ничего не сказала?» Прищуриваюсь хмуро, начиная подозревать масштабы трагедии. «Ты же старался для меня, и я...» Не хотела обижать. Заканчиваю фразу самостоятельно. «Все настолько ужасно?» Приподнимаю брови и запускаю руки, взлохмачивая волосы. «У нас же есть еще попытки?» Ответа жду как приговора. «Конечно!» Звучит уверенно. «Все будет хорошо!» Моя сильная, слабая малышка. «Родная, а что ты всегда ела на завтрак дома?» Решаю начать все сначала. Таким идиотом я себя никогда прежде не чувствовал. «Блинчики с творогом!» Пожимает она плечами и улыбается. Без обиды в глазах, без недовольных искорок. зато лукавством разит наповал. Обожаю ее. Хотя сильнее уже просто некуда. Яичницу с беконом, печенье, особенно сырные крекеры и чай. Ну, хоть с чаем я угадал. Выдыхаю, прикрывая глаза, но улавливаю подозрительно хитрый блеск. Мия? Чай изредка. В основном кофе или молоко. Да, Грасс. Шах и мат тебе, дружище. В этот момент мне кажется, что даже Серый угорает гомерическим хохотом. Реабилитироваться выходит приготовлением не только моего самого любимого блюда яичницы с беконом и помидорами, но и Мии тоже. В четыре руки мы составляем идеальный тандем. Она все смешивает и определяет количество. Я хозяйничаю у плиты и раскладываю по тарелкам. Чуть позже, наконец, утолив голод, я официально провозглашаю вышеназванное блюдо нашим семейным. Жена не спорит и весело улыбается. Очередная гениальная идея приходит нежданно-негаданно. «Родная, а давай к Кейдену кроватку присмотрим, штанишки, костюмчики и прочие нужности». Закидываю удочку. «Да и над его комнатой уже пора подумать». Удивляюсь, что раньше об этом не вспомнил. Но бить себя по лбу в очередной раз уже стыдно. «С удовольствием?» — соглашается истинная, располагаясь на диване. Подкладываю ей под поясницу подушку и пододвигаю поближе столик для удобства. «Сейчас принесу ноутбук». Киваю в сторону другого крыла дома, где находится рабочий кабинет. И уже делаю шаг в том направлении, как фраза жены останавливает. «Может, стоит взять мой? Там уже все вкладки помечены». Негромко предлагает она, спрашивая полувопросительно и не настаивая. А я в очередной раз понимаю, что мое самомнение слишком раздуто. Нифига за две недели ее не узнал. «Я вечерами просматривала перед сном, когда ты уходил», — добавляет тихонько. «Нет, это не камень в мой огород. Это, черт подери, целый булыжник. А обиднее всего, что Мия не с упреком говорит, а просто констатирует факт. Она в одиночку успела подобрать для нашего сына все необходимое, пока его папаша, как ненормальный, пропадал в спортзале, лупя по груше». «Можно я его сам принесу?» Спрашиваю, надеясь на согласие. «Мне нужна эта пауза, чтобы пережить очередной провал». «Конечно, он на тумбочке слева». Кивает, вытягивая слегка ноги и совершенно не замечая моего самоедства. «Вот и отлично. Комната жены — ее личная территория, где я был всего лишь раз. В первый день и больше ни-ни. Пока поднимаюсь и спускаюсь, прокручиваю прошедшие две недели, которые считал идеальными, и понимаю, что оказался болваном в третий раз за день. А все потому, что накрывает озарение. Моя жена все это время подстраивалась под меня, делая и поступая так, как я предлагал. Именно она из нас двоих всегда шла навстречу, а я тупо верховодил. Вожак же. Задница енота. Сказал, что хочу прогуляться. Она собиралась и шла. Предложил познакомиться с местными оборотницами. Она соглашалась и общалась с женщинами пару часов. Намекнул, что поздно, и ей стоит отдохнуть. Кивала и уходила к себе. Вот только я действительно думал, что вечерами она устает. Потому и провожал до комнаты. А она там одна сидела, как и всю свою жизнь. Словно одну золотую клетку сменила на другую. Жестоко. Только моя девочка не билась в нее, клетку эту дурацкую, а подстраивалась, находила чем заняться. Вот тебе и 21 год, малышке, а ума больше, чем у меня, великовозрастного лба. Мать Луна, как же стыдно! Да мурашек по коже, да желание самому себе в нос дать! Одно радует, что не через год совместной жизни это понял. А вот если бы не устроил такой выходной, сколько бы времени еще зазря потерял? И, не дай Луна, ее саму упустил бы. Осознаю, что накосячил. Отлично осознаю. И мне стыдно перед моей маленькой, но такой сильной женщиной. Зато неудивительно, что влюбился в нее, как мальчишка. Она идеальная. Держи. Аккуратно опускаю ноутбук на стол и занимаю кресло рядом. Покажешь, что приглянулось? Мия пару секунд не сводит с моего лица глаз, словно пытается понять, действительно ли мне интересно, а потом открывает вкладки. Кто бы еще пару месяцев назад сказал, что разглядывать пеленки, распашонки и бодики для грудничка — это обалденно интересно, я бы засмеял. Но это на самом деле увлекательно и весело, и так по-семейному, что несколько часов пролетают как миг. Выбираем не все, а только часть, потому что малышка говорит, что этого будет достаточно, хотя я бы в азарте пару магазинов скупил. Если ты переживаешь по поводу денег, то не стоит. В очередной раз даю себе мысленную затрещину, что забыл прояснить вопрос с финансами. Их достаточно, чтобы ни в чем не отказывать ни тебе, ни сыну. Договорились? Ловлю прищуренный взгляд малышки, а потом и ее уверенную фразу. А я и не переживаю. У меня их достаточно. Родная, деньги твоего отца — это твои личные средства. А для нашей семьи я сам заработаю. Мне категорически не нравится идея жены пользоваться достатком Шаевых. Внутри скребет от недовольства. Но и та не отступает. «Я не предлагаю папины деньги или финансы восточной стаи», — хмурит брови и что-то щелкает на ноутбуке. «Это я заработала сама. И если мы тратим деньги на совместные нужды, то почему твои брать можно, а мои нет?» Выдает в итоге, поворачивая ко мне экран, где открыта вкладка одного из банков со счетом на ее имя и хорошей суммой средств. А я, кажется, впервые вижу жену хмурой и упрямой. Восхитительное зрелище. И новое для меня. Оказывается, моя женщина тоже умеет сердиться. Вау! И прежде чем успеваю открыть рот, Мия вновь щелкает в ноутбуке. Вот. Я занимаюсь разработкой рекламы в сети и ее продвижением. Я не глупая домоседка. У меня есть диплом. Папа оплатил учебу, как только я поступила. И пусть опыт совсем небольшой, но... Звенящий голосок надламывается. Все. Сорвалась. Замечаю, что малышка прикусывает нижнюю губку, отчего та сильно белеет. Ее подбородок начинает дергаться, густые ресницы скрывают от меня голубые глазища. Первая дрожь сотрясает хрупкое тело, кулачки сжимаются. Дальше наблюдать не могу. Сердце щемит от ее эмоций. Прижимаю мою маленькую воительницу к груди, легонько обнимаю и поглаживаю спину, зарываюсь носом в ее густые шелковистые волосы и тихонько выдыхаю. Я тобой горжусь. Знаю, услышала. Потому что плечики спустя пару минут расслабляются, а жена трогательно обнимает меня в ответ. Аккуратно, практически невесомо, но до жути правильно. Есть ли рай на земле? Однозначно. Сейчас я в нем. После всплеска эмоций наступает откат. Мия постепенно выравнивает дыхание, обмякает и засыпает. Держу ее в объятиях и наслаждаюсь каждой минутой близости, а еще ее доверием, которое неимоверно ценно. Сам не замечаю, как следом засыпаю, потому что все, что мне нужно, сейчас находится рядом. А сердце и волк очень счастливы.